Глава 17. Инженер. Прохоров приехал в Москву с тревожными думами о Дьяковой и Чемизове. До встречи с этим ненавистным человеком он не подозревал, что так безумно любит Елену Семеновну, а теперь не мог ни о чем думать, кроме как о ней, и всякое дело падало из его рук. Ревность сменялась глубоким сожалением об участи любимой женщины, попавшей в руки несомненного преступника. Сергею Филипповичу представлялись страшные картины, от которых он содрогался. Может ли он предупредить опасность? Надо ехать скорее в Ялту. И он лихорадочно торопился закончить свои дела в Москве. В окружном суде Прохорову предстояла защита, да кроме того он должен был получить доверенности от своих новых клиентов и заключить с ними у нотариуса условия. Весь его день проходил в суетливой работе. В Москве трудно сделать какое-нибудь дело без ресторана или трактира. Прохоров то обедал, то ужинал, то завтракал в лучших московских ресторанах, а потом ехал за город, опять-таки в рестораны. И поздно ночью заканчивал свой день. Защита в суде не представляла трудности. Это было гражданское дело, к которому Прохоров тщательно подготовился. Идя в суд, проводя время со своими клиентами, сидя у себя в номере, Прохоров только и думал, что о Дьяковой. И теперь, когда он сидел в кофейне Филиппова и рассеянно пробегал глазами газетные столбцы, он думал только о ней и мысленно уже ехал в Ялту. «Виноват!» – услышал он знакомый голос. Сергей Филиппович отодвинул газету и увидал господина в форме инженера путей сообщения, который задел стул его соседа и извинился. Прохоров взглянул на инженера и вздрогнул. Не было никакого сомнения, что пред ним Чемизов. Сергей Филиппович быстро встал, но потом одумался, снова опустился на стул и, прикрыв лицо газетой, стал следить за путейцем. Тот прошел мимо столиков и направился к выходу. Прохоров торопливо расплатился, вышел за ним и осторожно пошел сзади. Мысли вихрем проносились в голове Сергея Филипповича. То ему казалось, что он ошибся, и это простое сходство. То делалось несомненным, что он видит Чемизова, который переоделся для каких-то особых целей. Сергей Филиппович пристально всматривался в стройную фигуру, идущую ровным, медленным шагом, и все больше убеждался, что это переодетый Чемизов, который вдруг исчез в подъезде большого дома. Прохоров последовал за ним и оказался у двери, на которой крупными буквами было написано «Ломбард». Сергей Филиппович увидел, что инженер заложил какие-то вещи в красных софьяновых футлярах, затем вышел из ломбарда и сел на извозчика. Сергей Филиппович успел захватить другого. Ничего не подозревающий инженер подъехал к гостинице «Метрополь», расплатился с извозчиком и скрылся в подъезде. Прохоров переждал и вошел следом за ним. «Скажите, пожалуйста», — обратился он к швейцару, — «сюда сейчас приехал инженер путей сообщения. Это, кажется, мой знакомый. Быть может, он остановился здесь?» «Инженер Платонов из Петербурга», — равнодушно ответил швейцар. «Номер 117, третий этаж». «Где у вас здесь телеграфная контора?» «Прямо, дверь направо». Прохоров прошел в контору, сел к столу и быстро телеграфировал Патмосову. «Приезжайте немедленно, здесь Чемизов». Дома и тревога, и радость наполнили его сердце. Он радовался, что ему выпала такая удача, и в то же время тревожился, чувствуя, что Чемизов замышляет что-то страшное. Чего ради он, приехав в Москву, переоделся и переменил фамилию? Прохоров не находил ответа. Он послал за справкой в адресный стол, желая найти Дьякову. Вечер он провел тревожно, и когда лег спать, Ему снились кошмарные сны. Он видел Елену Семеновну, которую душит Чемизов, а потом режет на мелкие куски и упаковывает в коробки. Он, Прохоров, бросается к нему, а Чемизов злою улыбкою поднимает нож и бросается на него. И Прохоров просыпался в поту, чувствуя боль от удара рукою о край ночного столика. Он снова засыпал тревожным сном, и снова кошмарные видения преследовали его. Сергей Филиппович проснулся с головной болью. Ему не хотелось ничего делать, но через некоторое время он оделся и пошел в гостиницу «Метрополь», словно его тянула туда неведомая сила. Ехали экипажи, громко звенели трамваи, раздавались смех, крики. Прохоров стал медленно ходить перед подъездом гостиницы. Он присматривался ко всем входившим и выходившим, но не видал ни Чемизова, ни Дьяковой. Он вернулся к себе в лоскутную гостиницу и увидел на столе справку из адресного стола. Волнение охватило его еще сильнее. Дьякова в Москве не значилось. Сергей Филиппович бросил справку на стол и растерянно стал ходить по комнате. Неужели Чемизов уже расправился с нею? Как хотелось ему видеть сейчас подле себя Патмосова! Было опасно предпринять какие-нибудь действия, и в то же время он боялся, что упустит благоприятный момент, и Чемизов успеет скрыться. Прохоров собирался послать вторую срочную телеграмму, как вдруг раздался стук в дверь, и в номер вошел Пафнутьев. Сергей Филиппович бросился к нему. «Семен Сергеевич, а где же Борис Романович?» «Он послал меня. Авось справимся и без него». Широко улыбнулся молодой помощник Патмосова и, положив шляпу, опустился в кресло. «Вы не смущайтесь, Сергей Филиппович. Я тоже кое-что понимаю». «Помилуйте, я в вас так же верю, как и в Бориса Романовича. Очень рад, что вы приехали». «Отчего вы с таким запозданием?» «Запоздание на несколько часов. Я, собственно, приехал с первым утренним поездом, но нужно было исполнить кое-какие дела, кое-чем распорядиться, и потом уже к вам». «Ну, уважаемый Сергей Филиппович, рассказывайте, где и что вы видели». «Погодите. Мы здесь, в Москве, а по московскому обычаю в сухую ничего не делается. Я распоряжусь завтраком». «Превосходно», — сказал Пафнутьев и вынул папиросу. Прохоров позвонил, и скоро прислуга накрыла стол, уставив его бутылками, рюмками, посудою и вкусною едой. Сергей Филиппович налил водки и чокнулся с Пафнутьевым. «Ну, за успех нашего дела», — сказал последний, опрокидывая в рот рюмку. «Теперь будем есть и говорить. Рассказывайте, не теряя времени». «Рассказывать, собственно, нечего», — ответил Прохоров. «Я встретил путейского инженера и всем существом почувствовал, что это переодет Чемизов. У него приделаны борода и усы рыжеватого цвета, но глаза он спрятать не мог. Я его выследил и узнал, что он остановился в гостинице «Метрополь» под именем инженера Платонова». «Платонова?» — ответил Пафнутьев. «Запишем. Когда вы его встретили?» «Только вчера. Я увидел его в кофейне Филиппова. Оттуда он отправился в ломбард и там закладывал какие-то футляры. Вслед за тем он проехал в гостиницу «Метрополь». Сегодня утром я часа два гулял перед гостиницей, но он не появился». «И отлично», — сказал Пафнутьев. «Вообще надо в этих случаях быть осторожным. Спугнуть птицу очень легко». «Ну, спасибо за сведения. Будем теперь наводить о нем справки, а там за дело». «Вы меня известите?» — спросил Прохоров. «Ручаться не могу. Мне хотелось бы довести дело до конца и лишь тогда поставить вас в известность. Будьте терпеливы, Сергей Филиппович. Одно могу сказать, что он от нас не увернется». «Спасибо вам», — сказал Прохоров. В руки ваши передаю судьбу бедной женщины. Ну, я думаю, она еще в безопасности. Слишком мало времени еще прошло. Вечером вы будете свободны? Если да, то приезжайте ко мне, где-нибудь убьем время. Поедем в театр или за город. Превосходно. Во всяком случае, 10:00 я вам позвоню. Вы будете дома? Я никуда не ухожу. Мои личные дела окончены, и я совершенно свободен. Тем лучше. Так значит, сидите в номере до 10:00. Если что будет занятного, я сообщу вам. А теперь отправлюсь. С Богом, пожелал Прохоров. Ах да, забыл еще об одном. Я справлялся в адресном столе Адьякова, ее нет. Вполне понятно. Если Чемизов обратился в Платонова, то, очевидно, он и Дьякову превратил в какую-нибудь Семенову или Егорову. Прохоров ударил себя по лбу. Вот простая мысль, которая мне даже не пришла в голову. Это свойство простых мыслей. Засмеялся Пафнутьев, пожав руку Прохорова, и вышел.